Глава 16. Говорит Хавьер. По выжженной земле меж полей, засеянных зараженным спорыньей зерном, тащилась то одна армия, то другая. Кровь впитывалась в песок, будто хотела проникнуть в самое сердце земли. А по нашей улочке и далее, через Сеговийский мост, экипаж катил за экипажем. Богатые дамы прогуливались в каретах с плотно занавешенными окнами. Не разглядишь ни банта на голове, ни прятки волос, ни отблеска бриллиантовой брошки. Ничто не могло вышибить его из самодовольства. Новый монарх сохранил за ним должность придворного живописца. Сам он сделал большую серию гравюр с боем быков и за дня в день что-то писал. Примечание: в 1808 году в Мадриде поднялось восстание против правящей клики. Карл IV отрекся от престола в пользу своего сына Фердинанда VII. Конец примечания. А если не писал, то выходил в сад, отдавал распоряжение старому Филиппе, впрочем, тогда еще не совсем старому, а потом вдоль шпалер подходил к кустам малины и артишокам, поднимал веточки и листочечки, тискал их и целовал. «Влюбленный в репу» — так можно назвать его карикатуру, где осел бьет поклоны зелени. Никто и ничто не могло ему навредить. Один доброход обвинил его в сотрудничестве с французами, дескать, по приказу бутылки, помогал отбирать из королевской коллекции самые ценные картины, которые позднее отослали в Париж алчному коротышке. Оправдался играючи, мол, кроме нескольких шедевров, что и без него указали сами оккупанты, из подвалов и чердаков вытащил один лишь хлам. Другой донес, что он где получил от бутылки орден. Да, получил, но не носил. Заручился письмом от священника, взял пару свидетелей, все пошло как по маслу. Какой-то чинуша откопал в главном хранилище изъятых холстов несколько картин из дворца Годоя и погнал в тайную палату суда инквизиции сообщить, мол, такой-то и такой нарисовал голую бабу. Его даже собирались отдать под трибунал, и ничего, как с гуся вода. А в конечном счете ведь только его 4 полотна и висели на триумфальной арке, через которую в Мадрид въехал на коне монарх. И хоть новый король терпеть его не мог, впрочем, взаимно, жалование первого живописца его величества текло непрекращающимся потоком. От него самого требовалось всего ничего. Правда, он махнул какое-то гигантское полотнище заседанием общества Филиппин, на котором ковер и стена вышли куда интереснее, чем лица короля и сановников, но тогда при дворе на регулярной службе находился кто-то другой. И тому приходилось запечатлевать скучнейшие торжества и министров во фраках. На полотнах этих разглядишь каждую ниточку золотого шитья. Примечание. Заседание общества Филиппин. Полотно размером 327 на 447 сантиметра, 1815 год, изображающее заседание общества Филиппин. Филиппины по тем временам были колонией Испании, с участием короля Фердинанда VII. Конец примечания. А у него клиентов и без того хватало. Приезжали англичане, приезжали французы. Просили показать картины, а он весь пыжился, надувался, напускал на себя важность и приказывал вытащить то старые холсты, то новые, и не жалел самому себе комплиментов. И не было такого доброго слова, какое бы он сам о себе не ввернул. Все эти вереницы посетителей перемещались у меня перед глазами, будто во сне. Комнату, что находилась рядом с мастерской, переделали в антишамбр, и оттуда слышались приглушенные, исполненные пиетизма разговоры. Примечание: прихожие или передние, обычно перед аудиенц-залом, конец примечания. Будто за мольбертом стоял необлезлый старик, вожделеющий молоденькую женщину, ублажающий ее, вспотевший, глухой как пень, а какой-то мессия, волхв, которому приходят за советом. Уж то-что, снискать расположение он умел у всех без исключения. Что может быть отвратительней? Говорит Франциско. Мадрид не для старика. Коль не сломаешь ногу на выбоинах, так поскользнешься на валяющихся отбросах. Никто тут не убирает, только аббатство святого Антония выпускает сюда свиней попастись. Роются они в кучах гниющих нечистот или же, испугавшись грохота экипажа, пускаются на утек, не разбирая дороги, по улочкам и переулкам, сбивая с ног прохожих. Летом все прожарено, как на сковородке, зимой грязище и слякоти по щиколотку. А стоит только на манер больших господ выехать на берег Мансанареса, как можно и свежим воздухом подышать, и стрельнуть в перепелку или зайца, дыхать из окна гостиной, если подберется поближе, чтобы обгрызть молодые ростки на грядках. Сам король Карл IV, царствие ему небесное, как-то обо мне сказал: «У нашего-то пачкуна страсть к охоте побольше моей будет». Такие слова обязывают. Да и букашечки есть где порезвиться. Пройдется она по садику, в тени преклонит головушку, вдохнет не городской смрад и пыль, а запах скошенной травы и поспевающих вишен. И как это я раньше не додумался вырваться из города, купить что-нибудь недорогое, скромное. В конце концов, у меня в моем возрасте полное право спокойно отдыхать и появляться при дворе лишь тогда, когда я там действительно нужен. Королю не пристало экономить на курьерах. А тот, кто захочет иметь портрет кисти Гои, может и потрудиться да проехаться немножко через Сеговийский мост, туда, где когда-то была пустынь ангела-хранителя. Пустынь — это хорошо, это в самый раз для такого нелюдима, как я. 28 фанек пахотной земли. Сад, огород, домик, может, и небольшой, но удобный. Спокойно поместимся в нем с Леокадией и малышкой Росарио. Да и когда из города приедут Хавьер с Гумерсиндой и Марианита, тоже есть где переночевать. Два колодца, один во дворе, другой среди овощных грядок, а их не так мало. Чего же еще желать-то за 60 тыщенок? Примечание фанега — испанская единица площади. Конец примечания. Всюду, куда ни глянь, жизнь. Побеги идут в рост, фрукты поспевают. Этим я могу любоваться часами. Я всегда говорил, что у меня три учителя: Веласкес, Рембрандт и природа. Веласкеса я имею в королевской коллекции, Рембрандта — на гравюрах, а природа была лишь тогда, когда мы с Мартином отправлялись на охоту. Теперь же она у меня под самым носом, под моим здоровенным носярой, и буду я им вынюхивать все ее сокровенные запахи. Да еще и название «Дом глухого». Примечание. В 1819 году Гоя купил в окрестностях Мадрида за Сеговийским мостом поместье с домом, известным как «Дом глухого». Ныне некоторые искусствоведы оспаривают то, что считалось раньше неоспоримым, что росписи на штукатуренных стенах этого дома, впоследствии получившие название мрачных черных картин, сделаны самим живописцем. В 1874 году, уже после смерти Гои, по заказу французского банкира Фредерика Эмиля Дерлангера, испанский художник Сальвадор Кубельс приступил к переносу картин со штукатурки на полотно. Процесс занял несколько лет, многие картины пострадали. Сейчас полотна выставляются в музее Прадо. Конец примечания. В самую точку. Встретились мы с ним у писаря, чтоб купчую заверить. И стоим вот так, друг напротив друга, и понимаем все, каждую мелочь, каждую морщинку на лицах тех, кто на нас смотрит. Два старых глухаря. Он-то деревенщина, я живописец, но перед лицом глухоты мы равны. Оно было видно по быстроте, с какой мы читали вопросы писца. Он их писал в наших блокнотиках, а нам, чтобы понять, достаточно было первых букв. Говорит Хавьер. Развязность перешла всяческие границы, я порой радуюсь, что мать не дожила до сегодняшнего дня. Не видит, как эта женщина хозяйничает, будто у себя дома. Не видит, как липкие их жесты, как старик смотрит на нее, как она покачивает бедрами, как гладит его по зарастающим щетиной ушам. Фу, мерзость! Если б не уговоры Гумерсинды, мол, нужно навестить их за городом, чтобы и Марианита было где побегать, и чтобы мы мило провели время с сеньором-свекором, ноги бы моей там не было. Но уж лучше выбраться туда с корзинами еды, чем ругаться с ней целую неделю, по сути, все из-за того же. И вот мы мило проводим время. Нам выделяют комнаты. У местного кирпича, обжигаемого на солнце, специфический запах. Он доводит меня до бешенства. А прогретый пахнет еще интенсивней. Я открываю окна, чтобы его не чувствовать. Но ветер несет с полей не только аромат земли, трав, камышей, но и кирпича, из которого тут строят все. Дома, ограждения, часовни. Старик же ведет себя как влюбленный юнец. Его жизнь вся в планах на будущее. Нанял садовника на постоянную службу, построил ему домишко, будто не верит, что в его возрасте все, что он посадит, принесет плоды, когда сам он сойдет под землю в деревянном ящике. Даже если говорит, эти груши мы сажаем для твоего Марианита, это его любимые, я убежден, что где-то в глубине души он верит, будто натирание молодым телом женушки-ювелира вернут ему молодость, и он еще сам будет обжираться своими грушами. Я смотрю, как он выходит с ружьем на охоту, как присматривает за рытьем канав, сажает виноградную лозу, ухаживает за артишоками, как велит всем нам их есть и нахваливать, мол, уродились на славу. Он превратился в персонажа с капричус. Целыми днями я придумываю название для его карикатур, который, естественно, он сам бы никогда и не нарисовал, не нарезал бы ни единого тончайшего штришка на медной доске. «Обожаю твою седину», — разжиревший старый барсук, карабкающийся на тучноватую маху, который одной рукой гладит его по белым полоскам на спине, а другой тянется к ножу, чтобы срезать у него кошель. «Осел в разваливающемся сарае, мое царство». «Нет, не пойдет». Кузнец, кующий цепи к кандалам у себя на ногах. Они все удлиняются и удлиняются, звено за звеном, работяга. Или маха с мордой свиньи, и не спускающий с нее глаз старик, с вываливающимся из штанов брюхом и вспотевшей шеей. В ее глазах это любовь. Хорошо название. Придумаю лучше. Работаю я над этими гравюрами изо дня в день. Обдумываю все. Начиная с того, как распределить серизну и чернь, и кончая тем, где на участках глубокой тени нанести мельчайшие штришки шифровки. Примечание — условный способ передачи цвета с помощью точек и штрихов при черно-белом изображении. Конец примечания. Никогда не сажусь за стол с медной доской в одной руке и рисунком в другой. Мне это не нужно, мне достаточно того, что каждая композиция предстает у меня перед глазами, когда, высунувшись из окна и пытаясь не обращать внимания на запах обожженного солнцем кирпича, я раздумываю о светлом пятне или о тени вдали от дома сладострастного старика, от его сада и огорода, свободный хотя бы в таком маленьком пространстве. Говорит Мариана. «С дедушкой мне никогда не скучно. Он не заставляет меня читать. Рассказывает о знаменитых боях быков в те дни, когда был молод, и все девушки его любили. Вместе мы ходим на охоту, он меня учит стрелять, говорит, что глаз у меня наметан, что я в него пошел. И пусть сам он сегодня не такой меткий, как когда-то, что в скорости научит меня и опять Гоя будет первым стрелком Мадрида. Иногда мы ходим по саду и смеемся над папой, но дедушка запретил мне кому-нибудь рассказывать об этом, а уж тем более папе. Я не рассказываю. Но когда мы едем в деревню, там всегда полно смеху. Я бы хотел, чтобы дедушка был моим папой, а папа чужим человеком, как прохожий на площади. Обходишь такого стороной и думаешь, что же он такой невеселый? Уж лучше добить его, чтобы не мучился. Говорит Франциско. На сей раз было близко. Доктор Ариетто за уши вытащил меня из той липкой гнусности, в которую я погружался. Из лихорадки с ее желтизной тела и черной рвотой, а чуть позади лихорадки уже стояла, караулила ее старая знакомая смертушка. «Собирайся-ка, старый хрыч», — говорил я себе. «Больше уж не пошкваришь на сей ее доли слез, ни одного штришка не прочертишь, ни одного артишока не посадишь». Но он меня вылечил. Лежал я в постели, завернувшись в сюртук, под моим красным одеялом, Еще минуту назад дрожмя дрожал от холода, а теперь седьмой пот меня прошиб и сказал себе: «Все, хватит», и поклялся: «Коль выздоровлю, сматываюсь из этого проклятого богом места от греха подальше». Когда трепала меня лихоманка, перед глазами пронеслись все мои последние годы. Но не только они, увидал я и то, чему свидетелем не был. Изрубленные тела голодных демонов, приговоренных к смерти, заживо гниющих в подземельях Инквизиции. Еще немного, и сам бы сидел там вместе с ними, закованный в железные обручи, вдали от всего того, что так люблю. Спасли меня чудом, и чудом вылечили, третьему чуду не бывать. Когда я писал холст как дань благодарности для доктора и, глядя в зеркало, прикидывал, как могло выглядеть мое истерзанное жаром лицо, так вот, когда я уже растирал на палитре краски, пытаясь найти нужный бледно-землистый оттенок, именно тогда под моими окнами повели на виселицу либералов. А в другой раз, когда для работы мне нужно было больше света, я открыл ставень, то увидал, как по улице снова маршируют французы, присланные для подавления восстания Дель Риего. Примечание: Рафаэль Дель Риего и Нунсес, 1784-1823. Испанский генерал, либеральный политик, противостоящий местным роялистам и французским захватчикам, казнен публично. Дель Риего считался идеалом борца за свободу у революционеров 20-х годов XIX века, в том числе и у декабристов. Имеется в виду картина «Доктор Оретто лечит Гою». В нижней части полотна стоит посвящение. Гоя благодарен своему другу Оретте за успешное лечение и большую заботу во время жестокой опасной болезни в конце 1819 года в возрасте 73 лет. Конец примечания. Леокадия вся на нервах, старший сын, ему только-только исполнилось 13, присоединился к повстанцам. А что оставалось? Ученики и студенты все равно не могут посещать занятий, пока не предъявят бумаги об антилиберальной благонадежности. Какое-то дурачье вырвало из стены таблицу с выбитыми на ней статьями Конституции и размолотило на мелкие кусочки, а на улицах, говорят, распевают: «Да здравствует травля, славе Маковы, виват Фердинанду и смерть народу». А король этот, которому еще недавно пришлось дать драпака из Мадрида, вернулся и тут же начал раздавать новые титулы: маркиза лояльности, маркиза верноподданничества, маркиза постоянства. Ходят слухи, будто привезли его в триумфальной колеснице, запряженной 24 молодцами, и с тех пор они, зная себе, возят его по испанским улицам. А Дель Риего, как утверждается, не расстреляли, а посадили в плетеницу, нахлобучили на голову коросу с зеленым крестом. И, привязав к ослиному заду, поволокли по улицам, а под конец выпустили кишки. Примечание. Короса — конусовидный колпак с нашитыми крестами, который вместе с покаянной рубахой и сан-бенито носили осужденные инквизицией. На ней писали прегрешения осужденного, рисовали соответствующие символы. У приговоренных к сжиганию на костре огни демонов, у тех, кто отрекался от греха и был прощен, огни пламенем вниз, как знак того, что человек избежал сожжения на костре, и, наконец, у обычных грешников Андреевский крест в виде буквы «Х». Позднее его выписывали на всех типах покаянной рубахи. Конец примечания. А Эль Эмпесинадо, кастилийский усач, что не раз задавал хорошую взбучку французским отрядам, и которого я не так давно написал в терракотовом кафтане с золотым позументом, так вот, этот честный вояка был посажен в железную клетку в Риохе, а когда его вели на виселицу, вырвался, но наступил на подол покаянной рубахи, запутался в ней и упал. Так его до тех пор волокли на веревке, пока он не спустил дух. А по домам ходят патрули, изничтожают нелегальные книжки, напечатанные во Франции или во времена Конституции. Примечание. Провозглашена 19 марта 1812 года Кортесами, испанским парламентом, в те времена осуществляющими власть на независимой от Франции территории в Кадисе, отменена после возвращения в Испанию Фердинанда VII 4 мая 1814 года. Хуан Мартин Диес по прозвищу Эль Эмпесинадо, неустрашимый, 1775-1825 годы. Конец примечания. Чему же тут удивляться, коль скоро сам король со своим братцем и дядькой, сидя в заключении в замке Толерана, заглядывали в библиотеку, только чтобы разыскать там похабщину, чтобы вырвать ее из обложки или порезать ножами, а начав жечь Вольтера и Руссо, превратили в пепел почти всю библиотеку. Вместо того, чтобы читать, предпочитали молиться и расшивать золотой нитью покровы Богоматери в тамошней часовне. Вот и удивляться нечего, что теперь у них такие помощнички. Мы, слава богу, все самое ценное перевезли в Мансанарес, а в Мадриде осталась лишь одна дребедень. Кому бы захотелось выносить ее и жечь? Ну, а если за это получишь маркиза? А другие основали тайный кружок, «Ангел смерти» называется, и теперь преследуют всякого, кто имел, имеет или может иметь неблагонадежные взгляды. А Леокадия видела, как на рынке одному мужчине вырывали усы и бакенбарды за то, что у него был желтый носовой платок, а потом ввели его окровавленного с коровьим колокольчиком на шее. А другую женщину с желтой лентой в волосах обрили наголо и вывалили в смоле и перьях. А учителя Риполла повесили за то, что тот не ходил на воскресную службу. Под эшафотом поставили горящую бочку, чтобы напомнить о старых добрых временах, когда людей сжигали на кострах. Примечание: желтый цвет приверженцев либерализма и конституции. Каэтано Риполл казнен в 1826 году по обвинению в деизме. Это была последняя казнь, устроенная инквизицией на территории Европы. Конец примечания. Я стараюсь не думать об этом, стараюсь следить за движением резца, но все равно вижу всех их, отражающихся в блестящей оранжевой меди. Говорит Хавьер. Гумерсинда первая узнала, что Леокадия взяла Гуилермо и Росарио и через Пиренеи сбежала с ними из Испании. Уж не знаю, как она это сделала, но прежде чем облезлый медведь прикатил к нам из дома глухого, я уже знал, что теперь-то он будет куковать там один, если не считать Филиппа и очередной кухарки. Все они по очереди уходили, не могли стерпеть дурного характера сеньора и скандалов сеньоры. А он смахнул лишь пыль с рукавов сюртука, тяжело плюхнулся в кресло и сказал: «Позови Марианита. Нужно дом на него записать, чтобы не отняли, если меня под стражу заключат». У 17-летнего пацана не изымут за грехи деда. Пусть думают, что всего-то у меня богатство, что на горбу, да еще парочка другая старых кистей. Говорит Марианита. Мне казалось, что надо быть грустным и посочувствовать ему. От него я получил дом, хотя знал, что только на бумаге, и обрадовался меньше, чем если бы он подарил мне красивый хлыст или булавку для галстука. А потом тоже мне дом, куча старого кирпича да клочок неурожайной земли, где Филиппа, даже расшибись он в лепешку, и так не разобьет настоящего огорода. А все-таки мы смеялись. Дед рассказал мне о своем первом красавце экипаже, четырехместном ландо. Примечание: легкая открытая повозка. Конец примечания. Во всем Мадриде, говорит, таких было только три. Только три, сынок. В первом ездил сын банкира, правда, он потом плохо кончил. Во втором — принц крови, а в третьем — никто иной, как Дон Франциско де Гоя. Золоченый, лакированный, когда я в нем ехал, вся улица замерла. Каждый торговец рыбой, каждая торговка апельсинами, каждая матрона и уличный сорванец глаз оторвать не могли от этой цацки. Но всей этой радости оказалось на полчаса. Приказчик забрал меня на первую поездку, чтобы я убедился, все ли в порядке, хороша ли рессорная подвеска, не прогибается ли где. А я как хлестанул коня, он как погнал серединой дороги, тут все мы и попадали, и ландо, и кони мы. И осталась от всей забавы куча золоченых лакированных досок, и рана в руке, 2 недели ее зализывал. О, подумал я, коли я рукой работаю, то мне ее надо бы наберечь, как зеницу ока. И с тех пор езжу только со спокойными мулами. Я слушал его и смеялся, но где-то в середине рассказа понял, что само происшествие его не смешит. Просто он рассказывает историю, какую не раз слышали от него люди. Что смех не в нем, а в самой истории. А он только грустно шевелящиеся губы.